Можешь ты ответить по-человечески? Могу, неожиданно внятно сказал Шерри, недобро сузив глаза. Я от неожиданности чуть не села. Что? Я много чего могу, только тебе с твоим куцым умишкой не понять. Я завороженно наблюдала за тем, как шевелится кошачья морда и как гуляет в маленькой пасти розовый язычок, воспроизведя человеческую речь. Блин, вот же попало! Ах, да, он же Шерри, демон! Чего бы ему не говорить? Я ошарашенно помотала головой. Бред какой-то. Может, я еще сплю? Дура! Фыркнул Барсик, без труда прочитав отразившиеся на моем лице мысли. Была дурой, дурой и останешься. Нормального Шерри от кота отличить не можешь, и понятия не имеешь, за что он тебе достался. Я тихо села обратно на землю и обалдела воззрилась на болтающего зверя. — Охренеть! Ты разговариваешь! — Я же сказал, дура! Барсик с непередаваемым достоинством отвернулся. — Дура, что наткнулась на мага Эара! Дура, что отправилась в лес одна! Дура, что выбрала заброшенный тракт. Дура, что испортила отличную кашу. И дура, что не умеешь правильно выбрать место для ночлега. Надо было еще 3 оборота в потемашках прошариться, чтобы до тебя дошло, что пора остановиться. Я обалдела вдвойне. Но когда этот мерзавец развернулся ко мне тылом, продемонстрировав свой роскошный черный хвост и свое же отношение к моим, действительно титаническим усилием, не рассмеяться истерично и не стукнуть себя по голове дубиной, чтобы отпустила, внутри что-то будто щелкнуло. До меня вдруг внезапно дошло, что этот мохнатый гад не только все время тащился следом, как привязанный, не только следил за всем, что я делаю, и ехидно комментировал про себя. Не только мог предупредить насчет привала и той грешной щепотки соли, но еще и смеет высказывать свое мнение касательно тех нелепых ошибок, которые мне, как городскому жителю, были вполне простительны. И как несведущие в лесной жизни девушки, только день прожившие в совершенно чужом мире, простительны вдвойне. Тем более, что про свои ошибки я отлично знала и, к слову сказать, вчера не раз обругала себя за недальновидность. Но я-то ладно, я уже зарубила на носу, как не надо поступать в будущем, и каких подвохов можно ожидать от долгого путешествия по девственно пустому лесу. Но когда мой же собственный кот норовит ткнуть носом в эти огрехи, да еще с таким презрением смотрит издалека. Честное слово, мне захотелось его душевно пнуть. — А ну стой! — рявкнула я, поняв, что могу опять не увидеть гаденыша до самого вечера. — Стоять, я сказала! Не смей уходить! Барсик бешено зашипел, встопорщив шерсть на загривке, странновато присел, одновременно обернувшись и обжегший меня лютым взглядом ставших совершенно янтарными глаз. Однако уйти не посмел, видимо, бабка запретила. Он только застыл, как примороженный, и свирепо косился через плечо, готовый в любой момент сдернуть с места. Живо развернулся и подошел сюда. Шерри, как ожившая кукла, на одеревеневших ногах совершил неуклюжий разворот и также деревянно подошел. Морда каменная, неживая, хвост обвис, волочится по земле старой тряпкой, лапы не гнутся, только глаза сверкают бешеными огнями. Но я в тот момент была слишком сердита, чтобы обращать на это внимание. «А теперь отвечай». «Значит, ты умеешь разговаривать?» «Да», — глухо проурчал кот, буравя меня злыми глазищами. и ты шел за мной по пятам?»